«Гриш, садись ужинать, остынет же все. Что ты там возишься целый вечер?» Григорий Иванович выглянул из сарая с рубанком в руках, проговорил с досадой: «Да не хочу я, Любань. Кусок в горло не лезет. Я лучше еще поработаю немного. В работе как-то забываешься. Мысли дурные из головы уходят». «Да, и мне тоже как-то не по себе. Все из рук валится», — вздохнула Любовь Сергеевна. «Так странно, что дома тихо нет никого». «А Кристина не дома, что ли?» «Нет. С обеда куда-то на машине умчалась. Я слышала, как она давеча плакала в комнате». «Плакала — это хорошо. Может, со слезами какая-то дурь выйдет. Может, и устроится все как-то. Саша с Наташей вернутся, будем все вместе жить. Хотя я и сомневаюсь насчет этой совместной жизни. Ой, сомневаюсь, Любань. Может, им лучше дом снять где-то поблизости. Или квартиру купить в ипотеку. А что? Мы поможем». «Да ладно уж, помогальщик, что мы с нашей пенсией наскребем? Может, и придумаем что-нибудь. Эвана, как оно все вышло, кто бы мог подумать?» Любовь Сергеевна прислушалась, подняв ладонь, спросила тревожно: «Вроде у наших ворот машина остановилась, Гриш. Кристина, что ли, приехала? Пойду гляну». Приехала не Кристина. От ворот навстречу ей шел Виктор. Любовь Сергеевна удивленно его рассматривала. Странный какой-то. Лицо хоть и бритое, но сильно припухшее. Глаза щелочки, плечи опущены. И выражение на лице такое страдальческое, будто с трудом боль терпит. И даже походка изменилась. Тяжелее стало, что это с ним. Как-то враз постарел. «Добрый вечер, Любовь Сергеевна». Тихо поздоровался Виктор. «И вам, Григорий Иванович, доброго здоровья!» «И тебе не хворать!» Выходя из сарая, откликнулся Григорий Иванович. Они стояли, смотрели на Виктора с тревогой. Зачем пришел? Что им говорить будет? Упрекать, что плохо дочь воспитали? Виктор тоже молчал, но первым не выдержал молчания, улыбнулся неловко. «Мне бы поговорить с вами надо». «Да, конечно, конечно», — засуетилась Любовь Сергеевна. «Проходи в дом, Вить. Конечно, сейчас поговорим». Зашли в дом, и Виктор сказал осторожно: «Вообще-то я за Кристиной пришел. Она дома?» «Нет, Вить, нету ее дома. Еще с обеда куда-то умчалась». «Куда?» «Так не знаем мы. Она нам шибко о себе не докладывает. Но скоро вернется, наверное. Дело-то к ночи идет». «А можно я ее подожду?» «Да ради бога. Может, поужинаешь с нами, Вить?» «Нет, не хочу, спасибо». «Тогда, может, по маленькой, а?» — осторожно предложил Григорий Иванович. «Ой, нет-нет!» — испуганно покрутил головой Виктор. «Я и без того все это время с ума сходил, в запой ушел, кое-как выкарабкался. Впервые со мной такое». «А, я и гляжу, ты вроде как не в себе», — кивнула Любовь Сергеевна. «Всегда такой бодрый был, подтянутый, и вдруг осунулся будто. Переживаешь, видать». «Переживаю, Любовь Сергеевна, очень переживаю. Но что делать, жить все равно надо. Не ляжешь ведь и не умрешь по собственному желанию». «И правильно, Вить, и правильно. Ты уж прости нас ради бога». «За что? Вы просите у меня прощения?» — с досадой спросил Виктор. «Вы не виноваты ни в чем. Это я виноват, что голову потерял, влюбился, мне и отвечать. И с Кристиной я сам разберусь, ладно?» «Не бойтесь, ничего плохого я ей не сделаю, наоборот, я ведь за ней к вам приехал. Заберу ее, домой поедем». «Простил, стало быть», — только и выдохнула Любовь Сергеевна, всплеснув руками. «Да, простил, куда ж я денусь?» «А мы думали, ты к жене вернулся. У тебя ведь там дети». «Нет, не вернулся, не могу. Я Кристину люблю». «Понятно. Что ж, а Никитка как же?» — осторожно спросил Григорий Иванович. «Будешь его как родного любить? Его сейчас дома нет, его Саша с Наташей на юг увезли». Виктор вздохнул и замолчал надолго, глядя в сторону. Было видно, с каким трудом дается ему это молчание. Наконец он заговорил тихо, с трудом выталкивая из себя слова. «Вот об этом я и хотел с вами поговорить, то есть Не поговорить даже, а прощение у вас попросить, объяснить как-то. Хотя вы все равно не поймете меня, осудите, я знаю. И правильно сделаете, что осудите, да, правильно. «Да уж говори, как есть, Вить!» — вздохнула Любовь Сергеевна. «Что ж мы, не люди, что ли? Поди разберемся, что к чему. Говори!» Виктор наклонился, закрыл лицо ладонями, помотал головой страдальчески и хрипло сказал: «Не смогу я принять ребенка, простите. Понимаю, что не смогу, но вот так я устроен. Что мне делать, что? Казнить меня за это? Пусть я буду подлецом, пусть не мужиком, а последней сволочью, я согласен, но не могу. Боюсь, что жизнь Никите испорчу. Буду смотреть на него и помнить, что он не мой сын. Кто-то из мужиков может, а я не могу, не могу». «Так ты и с родными детьми не шибко-то можешь, Вить», — не удержался от упрека Григорий Иванович. «Ты ведь их тоже без отца оставил, по большому счету. И как так получилось, что молодая бабенка так тебя перекроила всего? Как же ты поддался-то ей, а, Вить?» «Да сам не понимаю, как», — тяжело вздохнул Виктор. «Только знаю, что без Кристины жить не смогу. Наказание — это мое пожизненное. Теперь уж буду ее в руках держать, не выпущу. Она мой ребенок получается. И можете сколько угодно меня презирать, я все приму. Лучше уж правду о себе осознавать, чем презрения людского бояться». «Да не презираем мы тебя, Вить!» С досадой махнула рукой Любовь Сергеевна. «Живи, как знаешь, твое дело. Мы ж не о тебе печемся, а о Никитке. Мы его к себе заберем, конечно, он же наш внук, наша кровиночка». «Скажите, а это правда? Правда, что ваш зять — отец Никиты? Мне сказали, что и Кристина так всем говорит. Хотя вы не знаете, наверное, может, эта Кристина врет. «Мы знаем, Вить. Ты об этом не думай. Мы уж тут как-нибудь меж собой разберемся. Одно только могу сказать. Саша с Наташей от Никитки никогда не откажутся. Им не важно, отец Саши или не отец. Они просто любят его, и все». Виктор смотрел на Любовь Сергеевну напряженно и не чувствовал, как потекли слезы из глаз. Моргнул, проговорил тихо: «Я ж говорю, вы святые. Вы просто святые все. Я вам очень завидую, правда. И в ноги кланяюсь». «Да брось!» — сердито отмахнулась Любовь Сергеевна. «Тоже нашел святых. Обыкновенные мы, простые люди. Лучше скажи, как нам все это Никитке объяснить, а? Вот заберешь ты Кристину, а Никитка с нами останется, с Сашей, с Наташей. И кого ему за маму считать? Как объяснить, куда прежняя мама делась? И почему папа знать его больше не хочет? Ну как? Как все это ребенку объяснить, а?» «Не знаю, Любовь Сергеевна. Я думаю, время пройдет, все как-то устроится. Я думаю, даже лучшим образом для Никитки устроится. Ну какая ему Кристина мать? Да никакая, а я так вообще не отец. Тем более я ведь Кристину отсюда совсем увезу навсегда». «Куда это, интересно?» «Я решил в Питер уехать. У меня там брат. Там или новое дело начну, или в бизнес брата долей вступлю. Здесь все продам. Половину бывшей жене оставлю и детям, и здесь больше не появлюсь. Никогда. И Кристина здесь больше не появится. Считайте, что она навсегда исчезла из вашей жизни». «Но ведь она мать, Виктор. Какая-никакая, а мать? А вдруг она к сыну захочет?» «Да о чем вы? Сами же все знаете. Тут уж я не в силах ничего изменить. Нет у нее материнского инстинкта. Напрочь отсутствует. Порока много, а святого ничего. Может, поэтому я ее так люблю, вопреки. А может, я и сам такой, как она. Не знаю. Одно только знаю теперь уже точно. Это мой крест. Я его до конца жизни буду нести. Больше вы Кристину не увидите. Я вам это обещаю. С вас уже хватит. Теперь я должен». Любовь Сергеевна заплакала тихо, и Григорий Иванович глянул на нее с жалостью. Сказал, быстро глянув на Виктора: «Как сурово ты все решил. Может, и правильно, что ж?» «Да, я ведь еще не сказал», — заторопился вдруг Виктор. «Я буду вам каждый месяц деньги посылать для Никиты. Я ж понимаю, что вам трудно будет. Я много буду посылать. Обещаю, слово даю». «Нет, ведь не надо нам ничего. Уж пожалуйста», — твердо произнес Григорий Иванович. «Мы уж как-нибудь сами. Ладно? Не посылай». Вырастим мы Никиту, и Саша с Наташей тоже не захотят твоих денег, я в этом уверен. Виктор хотел было поспорить, и даже лицо стало немного обиженным, но не успел и слова сказать. В прихожей хлопнула дверь, и в дверном проеме появилась Кристина. Увидела Витю и распахнула глаза, и прижала руки ко рту. «Ой, Витя, а я тебя у нашего дома ждала?» Полдня у ворот проторчала, хотела поговорить, попросить хотела. «Прости меня, Вить, я так больше не буду!» Это детское «больше не буду» прозвучало так простодушно, что могло бы вызвать на лицах улыбки, только не улыбнулся никто. Виктор поднялся со стула, скомандовал тихо: «Собирайся, Кристина. Поехали». «Куда, Вить?» «Домой куда. И быстрее. У меня еще куча дел на сегодня. Жду тебя в машине. Ну...» «Чего застыло? Давай шустрее!» Кристина метнулась к себе в комнату, а Виктор подошел к Любови Сергеевне, взял ее руку в ладони, приник к ней губами. Она от неожиданности опешила, проговорила торопливо: «Ой, да что ты, Вить, не надо, что ты!» Виктор выпрямился, повернулся к Григорию Ивановичу, сказал с трудом: «Прощайте и простите меня, если сможете», и вышел за дверь. Через 10 минут выскочила и Кристина, волоча за собой чемодан на колесиках, так торопилась, что даже не глянула в сторону родителей. В окно они видели, как Виктор деловито забросил чемодан в багажник, как Кристина юркнула рядом с ним на переднее сиденье, и машина рванула с места. Даже не попрощалась. Со слезой в голосе прошептала Любовь Сергеевна: «Да ладно, пусть живет, как знает. Как может, как умеет. Мы для нее ничего уже сделать не можем, Любань. Сделали уже все, что могли. Пусть счастливо будет. По-своему. Видать, оно у каждого свое счастье-то».